«Вова, в зале на столике лежит газета, тебе, я думаю, будет интересно ее почитать». Инна немного заинтересовала меня, но я в принципе подозревал то, что я могу сейчас там прочесть. Но теперь у меня появилось любопытство, и я хотел его как можно быстрее удовлетворить. Быстро скинув обувь и повесив верхнюю одежду на вешалку, я отправился в зал. Оказавшись в зале, я сразу осмотрел всю комнату и увидел шкаф во всю стену, длинный диван с двумя креслами и столик, который стоял посреди комнаты. На самом столе стояла хрустальная ваза и лежала газета. Подойдя к столику, я взял газету, после чего уселся на диван и начал вчитываться в заголовки первой страницы. Но неожиданно на первой странице я ничего интересного не нашел, после чего открыл следующий разворот и там увидел желаемое. Статья была небольшой, но довольно информативной. В нее говорилось, что Испанская Республика просит военной помощи у СССР. В статье упоминалось про то, что мы не можем не оказать помощь республике, оказавшейся в трудной ситуации, поэтому туда будут направлены не только гуманитарная помощь, но и военную. Какую именно военную помощь будут оказывать Испании, было написано вскользь, но мне было достаточно этого. Как было написано, в Испанию будут направлены не только военные специалисты, но и разнообразная техника, включающая в себя танки-самолеты. Смотри, Инна, на нашего подопечного, сидит и улыбается. Вот не знаю, радоваться мне этому или наоборот стоит уже бить в колокола. Можешь поплакать, Витя, тебя все равно счастья не будет. И почему это? Озадаченно спросил телохранитель, поглядывая на девушку. Потому что ты сам влип по самое не балуйся, и теперь тебе при любых раскладах не светит ничего хорошего. Вот умеешь ты подбодрить, хотя с твоим характером ничего другого ожидать и не следовало. Вот я думаю, как же ты себе жениха найдешь, он же тебя сразу бросит, точно так же, как ты невесту. Если ты думаешь о таких глупостях, то с тобой может еще не все потеряно, я вот лично сильно сомневаюсь, что у меня будет какое-то будущее, и вообще, извините, что вмешиваюсь в вашу перебранку, но мне бы очень хотелось узнать, почему вы все еще со мной. Вы же могли уйти, когда запахло жареным, и тогда бы вам ничего бы не угрожало. Вмешался я в разговор и спросил то, что давно хотел спросить, но каждый раз не решался. Владимир, думаешь, я могу уйти в сторону и остаться в стороне? Понимаешь, есть вещи, которые выше нас, и просто не всегда можно поступить как хочешь, поэтому я буду с тобой до конца. До какого конца? Специально расширив глаза и сделав недоуменное лицо, спросил я. До самого конца. Или мое руководство посчитает, что я выполнила свое задание, или мы погибнем от рук врагов, глядя прямо мне в глаза, твердо сказала Инна. А я, если вам интересно, с моим подопечным лишь из-за того, что мне приказали, и покину я его только, если мне прикажут это сделать, с какой-то гордостью в голосе ответил Виктор. Только мне было непонятно, чем он гордится. От тебя, Витя, ничего другого ждать и не стоило. Служака, что с тебя взять, с пренебрежением в голосе сказала Инна. Как будто ты другая, не за идею же ты находишься здесь. Почему не за идею? Я хочу, чтобы моя страна стала лучше. Начало заводится девушка. Я прекрасно видел, что шуточная перепалка начала перерастать во что-то большое и грозила закончиться скандалом, а этого я никак не мог допустить. Успокоились. Не хватало, чтобы вы драться начали и потом сюда заявились кто-нибудь из тех, кого бы мы не хотели видеть в ближайшее время. Моих слов оказалось достаточно, их спорящие, поглядывая друг на друга, разошлись в разные части зала, только теперь они молчали и, по-видимому, больше не собирались говорить. Мне опять нужно было брать все внимание на себя. «Кстати, а сколько в этой квартире комнат?» – спросил я, поглядывая в небольшой коридор. «Однокомнатная. Это квартира одной моей хорошей знакомой, и нас тут точно никто искать не будет», – со знанием дела сказала Инна. «И когда нам знать твою знакомую?» – устало спросил Виктор. «У нас есть 2 года, она в долгой командировке, и поэтому на ее счет можно не беспокоиться. Это, конечно, радует, но как мы будем спать? Не дури голову, места тут полно, а если тебе что-то не нравится, тогда ты можешь отправляться на улицу. Там как раз свежо, и ты сможешь надышаться сколько твоей душе угодно». Да и поговаривают, что холод хорошо сохраняет тело. «Доставай постельное, и мое место возле шкафа прошу не занимать», – буркнул Виктор и пошел осматривать квартиру. Дальше все пошло как по маслу, и буквально через полчаса мы все вместе расположились в зале, каждый в своем углу. Меня уложили прямо посередине комнаты, отодвинув в сторону столик, и я, оказавшись на подушке, мгновенно заснул. Сон пришел мгновенно, и на этот раз было все не как обычно. Я видел поле боя словно в хрониках какого-нибудь документального фильма. Глава 17. С того момента, как я впервые увидел необычные сны, которые больше всего походили на военные хроники, прошло уже больше 4 месяцев. И практически каждую ночь я видел военные сражения, которые точно не вызывали положительных эмоций. Впервые в жизни я видел ужасы, и ничего захватывающего в них точно не было. Только сейчас я понял разницу между тем, что я видел в фильмах, и то, как оно все выглядело на самом деле. Я видел большое количество смертей, и впервые за все время я задумался, а правильно ли я поступил, что вмешался в ход событий. Об этом я думал какое-то время, но в конечном итоге пришел к выводу, что даже если бы я попытался добиться мира во всем мире, у меня бы из этого ничего не получилось. Я был точно не тем человеком, который был бы на такое способен, зато я своим участием мог сделать хуже, но что в конечном итоге получится, я не узнаю, пока события не произойдут. Вот и сейчас я наблюдал за тем, как происходило очередное сражение. Перед моими глазами появился огромный город. Я видел большое количество домов, узкие и широкие улочки, а также я видел воду со стоящими на ней кораблями. Но это было не самым важным в данный момент. Сейчас самым главным было то, что находилось в небе. Не меньше 40 самолетов летели к городу, и их намерения не сулили для него ничего хорошего. За воздушным сражением мне предстояло наблюдать впервые, и мне было интересно увидеть, как оно будет развиваться. Зеленовато-коричневая масса летела к городу, и я, глядя на них, уже практически не сомневался, что они добьются желаемого. Я не знал, чего ждать дальше, поэтому разрывы, которые стали появляться недалеко от самолетов, были для меня полной неожиданностью и застали меня врасплох, так как один из таких разрывов появился около меня. Испугаться было несложно, особенно, когда видишь, когда рядом с тобой разлетаются осколки. Но как страх появился, так он и ушел. Осколки пролетели через то место, где я находился, и не причинили мне никакого вреда. После такого я уже не сомневался, что какой-то вред мне не смогут нанести, и все свое внимание переключил на те события, которые развивались вокруг меня, и посмотреть было на что. Армада зелено-коричневого цвета была все ближе и ближе к городу, и казалось, даже ПВО, которое, не скупясь на снаряды, не сможет остановить их. Но, казалось бы, несокрушимость армады самолетов была нарушена всего лишь одним точным попаданием. Попадание пришлось в крыло бомбардировщика, и то за одно мгновение перестало существовать. Я ожидал, что в следующую секунду самолет красочно взорвется, как в каком-нибудь экшн-фильме, но реальность была далека от того, что можно было увидеть в кино. В действительности бомбардировщик, лишившись важного элемента конструкции, начал быстро заваливаться на бок. Самолет, клюнув носов в направлении земли, начал закручиваться вокруг своей оси. Шансов на спасение у самолета не было, и даже чудо тут не помогло, но с экипажем этого самолета еще не было кончено. У них был шанс на спасение, но воспользуются они им или нет, я так и не узнал, так как теперь мое внимание захватили другие объекты. К бомбардировщикам навстречу летели самолеты зеленого цвета. У меня не было сомнений, что сейчас завяжется бой, и очень скоро я узнаю, кто выйдет победителем из него. Прошло не больше минуты, началось. Зеленые самолеты без опознавательных знаков влетели в строй бомбардировщиков, и бой начал разгораться. Небольшие самолеты, маневрируя среди громадин, старательно уходили от преследующих их пулевых трасс. При этом они не старались остаться сторонними наблюдателями, они стремились как можно быстрее добраться до слабых мест крепости, чтобы их атаковать. Контуры юрких истребителей мне были знакомы, и я точно знал, кому они принадлежат, и поэтому не сомневался в конечном результате. Но хоть я и прекрасно понимал, чего ожидать от истребителей, но первая потеря между воздушными кораблями стала для меня неприятной неожиданностью. Один из истребителей, уходя из-под атаки, замешкался. Возможно, пилот хотел сделать неожиданный маневр или что-то предпринять, чтобы удивить неприятеля, но раздумывал он непростительно долго, в результате чего подставил свой бок под пулеметную установку бомбардировщика. Это и стало роковой ошибкой пилота. Первая очередь попала в истребитель и оставила на нем несколько отверстий, и, возможно, в этот момент пилот испохватился и решил что-то предпринять. Это было заметно потому, как дернулся самолет, но тут до него долетела еще одна очередь, и истребитель вспыхнул как факел. И шансы на спасение не то что у истребителя, у пилота их уже не было. По потерям атакующие и защищающие сравнялись, но это было временно. В следующие минуты кто-то из противоборствующих сторон однозначно возьмет верх, ничьей тут точно не будет. Так и произошло, истребители больше не допускали ошибок, а наоборот начали показывать то, на что способны. Скорости у истребителей значительно выросли, и они больше не кружили около бомбардировщиков, они сами перешли в атаку. Истребители заходили не только в хвост бомбардировщиков, но и атаковали с разных высот, и с этого момента для бомбардировщиков все было кончено. Бомбардировщики пытались еще огрызаться, но шансов у них не было. Истребители, быстро проносясь над бомбардировщиками, начали их методично уничтожать. Прошло совсем немного времени, и часть бомбардировщиков, получив серьезные повреждения, начали падать на землю, а другая часть, поняв, что шансов на удачную бомбардировку у них нет, скинули все снаряды и сразу же пошли на разворот. Бомбы полетели к земле, и бомбардировщики начали выполнять поворот, но им не сильно помогло. Истребители не отставали от них ни на секунду и готовы были уничтожить их все, и так бы наверняка и произошло. Но тут практически все разом истребители перестали стрелять и, совершив разворот, отправились в ту сторону, из которой появились. На этом бой был закончен и можно было подводить итоги. Считать я умел, и через несколько десятков секунд я посчитал все уцелевшие самолеты. С нашей стороны уничтожен был всего один истребитель и возвращалась на базу 19. Но не все было так радужно, так как за еще тремя самолетами тянулся сизый дым. Самолеты были повреждены, но, по-видимому, повреждения не носили критический характер. Это были потери с одной стороны, и они не шли ни в какое сравнение с потерями с другой стороны. С другой же стороны был, если не полный разгром, то недалеко от этого. При подлете к городу в составе армады было около четырех десятков самолетов, а когда они со всех ног улепетывали от города, их осталось чуть больше половины от первоначального состава. Простому обывателю казалось, что это не так и много, но на самом деле это были большие потери, и в следующий раз так удивить неприятеля навряд ли получится. Но не это было самым главным. Самым главным сейчас был город, который практически не пострадал. Даже те бомбы, что успели сбросить на город, не причинили значимого результата, как и те самолеты, что были сбиты. Не сказать, что я не ожидал чего-то подобного, но все равно читать или слышать о таком сражении — это одно, а вот видеть все своими глазами — это совершенно другое. Теперь у меня не было никаких сомнений, что ход истории пойдет по другому сценарию. И это было несложно понять, глядя на ту технику, которая сражалась на полях сражений. Она уже была на голову выше того, что было в моем времени. И пусть сейчас что самолеты, что танки ненамного опережали своих собратьев из противоборствующей страны, но ведь это только начало, и вся основная техника еще не участвовала в боях, и ее еще никто не видел в действии. И пока я об этом думал, сон прошел и настало время просыпаться. Открыв глаза, я все еще оставался под впечатлением, и мой внешний вид наверняка говорил об этом, так как сидящий на диване Виктор внимательно на меня посмотрел, и на его губах застыл немой вопрос. «Что-то случилось?» Задал я вопрос и уже думал, что догадываюсь, о чем меня сейчас спросит. «Инна в последнее время какая-то странная, не замечал этого?» Задал неожиданный вопрос телохранитель. «Нет, вроде бы она все такая же», задумчиво ответил я, пытаясь вспомнить хоть какой-нибудь странный момент с нашим куратором. «Вот ты и сам не лучше, как только мы здесь поселились, ты сам витаешь все в облаках и совсем не замечаешь, что творится вокруг тебя. Давай, ты не будешь ходить вокруг да около и скажешь все как есть, а то я уже начинаю придумывать себе всякую ерунду. Раньше ты мне нравился больше, чем сейчас, ты был более живым и замечал всякие мелочи. Но думаю, мои слова никак на тебя не повлияют, и если я тебе не покажу, куда смотреть, то ты и не заметишь. И долго ты будешь еще тянуть?» Начал злиться я. Инна стала раздраженная и частенько задерживается допоздна. «Тебя это не смущает, Витя? Я действительно слишком погрузился в себя и не замечал этого, и я постараюсь как можно быстрее исправиться. А пока, может, расскажешь, чего я еще не заметил? Не знаю, может, настало время обратить на то, что происходит вокруг тебя, может, что и увидишь новое, а может и нет. Я тебя понял, не хочешь рассказывать — не нужно. Но раз начал говорить про Инну, тогда, может, что есть еще про нее сказать, или ты только сделал заметки и, удовлетворившись этим, не пытался ничего выяснить? Я понял, что в последнее время я слишком расслабился и перестал контролировать обстановку вокруг себя, а это в итоге могло закончиться очень нехорошо. Нужно было снова возвращать все под свой контроль, а для этого нужно было узнать, что происходит с Инной. Ничего конкретного я не знаю, Она на прямые вопросы отшучивается и говорит, чтобы я не забивал себе голову. Но меня ведь не обманешь. Я вижу, что что-то происходит не так, легче не стало. Это тебе легче не стало, вот мне полегчало. Теперь не у меня одного голова болеть будет. Лучше бы ты во всем разобрался и мне. Знаешь, Вова, я здесь, чтобы следить за тобой, а не бегать еще за кем-нибудь. Да и нет у меня возможности проследить за ней, тебя же одного нельзя оставлять. Получается, что теперь я во всем виноват, улыбнувшись, сказал я, какие у тебя предложения. Слежка, говорить можно, но если она соврет, то мы никак не проверим ее слова, поэтому нужно проследить за ней и все узнать. И только после этого можно будет поговорить, а возможно уже и не нужно будет. За неимением никакого другого плана, этот вариант признается наилучшим и думаю можно начать притворять его в жизнь. Раз возражений нет, тогда завтра и начнем. С одним разобрались, а теперь настало время и о втором человеке поговорить. Давай-ка рассказывай. «Что с тобой происходит?» — с напором в голосе сказал телохранитель и настойчиво посмотрел на меня. Что ответить на это я не знал. Говорить правду не хотелось, но и врать не имело смысла, так как не выйдет складно соврать. Нужен был промежуточный вариант, нужно было рассказать только часть правды, при этом не затронув самого главного. И я рассказал, что вижу сны, которые под утро забываю, но всегда после них остается странное чувство и мне хочется вспомнить, что же я там видел. Но вспомнить так и не получается. Вот таким вот образом я и пытался объяснить свое состояние, не знаю, поверил мне Виктор или нет, но большего рассказывать я был не намерен. Неприятно, конечно, но с таким можно спокойно жить и видеть. Я все понял, можешь больше не повторяться, раздраженно заговорил я, как я совсем недавно сказал, больше такого не повторится и за вами обоими я буду следить в оба глаза. Вот и посмотрим. После этого разговор сошел на нет, и каждый начал заниматься своими делами. В последние 4 месяца большую часть времени я проводил в четырех стенах и большую часть этого времени я тратил на книги. Сидеть в четырех стенах мне не очень нравилось, но просто так гулять по улице, зная, что тебя ищут, я не мог. Да и не выпускал меня никто в белый свет, и мои слова на то, что прошло уже прилично времени, не были аргументом. Вот так мы и жили. Но теперь был небольшой повод хоть что-то поменять. К вечеру вернулась Инна, и сколько я не пытался присматриваться к ее поведению, я так ничего странного не нашел. Вечер у нас прошел как обычно, и, как и в предыдущий день, мы легли спать, а ночью у меня был привычный сон с боевыми действиями, но и как прошлой ночью он был не совсем обычным. Поначалу все начиналось как обычно, я находился на приличной высоте над землей и ждал развития событий. В последнее время, кроме прошлой ночи, я видел сражение, в котором участвовала пехота с небольшим количеством техники, но сегодня все обещало быть немного иначе. И это стало понятно буквально через минуту после моего появления. Я видел внизу деревню, и в ней стояло не меньше десятка танков. По внешнему виду я сразу понял, кому они принадлежат, и это значило, что мои соотечественники будут атаковать. В последнее время я видел, что так называемые советские войска в основном были в защите, а сегодня день вдвойне обещал быть необычным. Немецкие танки стояли прямо посередине улицы, но данное спокойствие меня ничуть не смутило. Наоборот, я ждал, когда же все начнет разворачиваться, и мои ожидания очень скоро начали оправдываться. Из центрального дома выбежало несколько военных, и они побежали в разные стороны колонны танков. До первого танка военный добежал через несколько десятков секунд и, запрыгнув на его броню верхней частью туловища, залез в танк, чтобы через секунду выбраться обратно. Из танка выбрался еще один военный, и они начали что-то громко обсуждать. Что именно они друг другу говорили, я не слышал из-за большого расстояния, но даже если бы я и находился с ними рядом, все равно из их разговора бы ничего не понял, иностранных языков я не знал. Поэтому мне только и оставалось как наблюдать. А события с этого момента действительно завертелись. Рев, исходящий из танков, начал появляться по всем колонне, а потом они пришли в движение и двинулись к окраине деревни, до которой было рукой подать. Танки заняли позиции, а рядом с ними появилась пехота и, заняв места, стали вглядываться вдаль в сторону дороги, откуда шел гул. Защитники деревни пытались увидеть тех, кто ехал по дороге, и пока не видели, а я вот, находясь на высоте, прекрасно их видел. Прямо по дороге в сторону деревни шла еще одна колонна, в голове которой шло 3 танка, потом шли 5 бронеавтомобилей, после которых ехали 5 тентованных грузовиков и колонну замыкали 2 танка. Глядя на эту колонну, я уже начал представлять, как ее сейчас расстреляют из засады десяток танков. То, что находящиеся в засаде имели явное преимущество, было и так понятно, и теперь оставалось только посмотреть, как его реализуют. Мне очень не хотелось, чтобы защитники деревни смогли победить в данном сражении. Если бы я мог, я бы сообщил о засаде, но я был лишь бестелесным наблюдателем, и единственное, что я мог делать, это смотреть. Взглянув более внимательно на идущий впереди танк, я узнал в нем силуэт знаменитого танка, и это не могло не радовать. Данную модель танка я впервые видел в Испании, и этот танк однозначно доставит много хлопот войскам Франко. Я продолжал смотреть на танк и не верил, что его решили открыть миру. Я думал, что его будут скрывать до последнего и покажут всем только тогда, когда не будет других вариантов. Но я ошибался, и он раньше своего срока примет свой первый бой. И глядя на этот танк, я уже был не так уверен, что защитники с легкостью смогут уничтожить колонну. В общем, гадать можно было сколько угодно, и только скорый бой все расставит на свои места. Затаив дыхание, я стал ждать, когда защитники деревни откроют огонь, но они не спешили все ближе и ближе, подпуская колонну к деревне. Уже не меньше пары минут прошло с того момента, как все защитники деревни увидели врага, и при этом никто из них не открыл огонь. Все ждали команды, и никто из защитников не нарушил приказ. У меня уже горе внутри от нетерпения, и я наконец-то дождался. Все 10 танков, находящихся в деревне, практически одновременно выстрелили. И стреляли они не абы как, каждый танк выбрал себе цель и стрелял именно в нее. В головной танк стреляли несколько танков, и я ожидал чего угодно, но не того, что произошло. Я услышал 3 хлестких щелчка, и все эти 3 снаряда улетели в неизвестном направлении. Практически идентичное произошло с танком, который шел следом. Не причинив никаких повреждений, снаряды отрикошетив убрались во свояси. На этом хорошие новости, можно сказать, и закончились. Идущие за танком бронеавтомобили не могли похвастаться такой же броней, из-за чего и не могли противостоять орудиям немецких танков. Один из бронеавтомобилей получил попадание в башню и, резко изменив направление, начал уезжать за броню танков, и это было хорошей новостью. А вот второй броневик не имел той же удачи, и снаряд, выпущенный танков, угодил прямо ему в кабину. Никакого взрыва не произошло, но и броневик, застыв на месте, больше не двигался. А через несколько секунд изнутри его пошел черный густой дым, и стало понятно, что и с броневиком, и с теми, кто в нем находился, покончено. Но все на этом не закончилось, так как еще один снаряд добрался до цели. Он попал в кузов грузовика. Сам грузовик остался цел, а вот те, кто находился в кузове, этим не мог похвастаться. Я слышал крики боли, и от этого становилось не по себе. Это была первая атака, следом за которой должна была последовать не только следующая, но и ответ со стороны атакованной колонны, и его долго ждать не пришлось. Первыми среагировали головные танки и повернули стволы орудий в сторону деревни. В то же время из кузовов грузовиков начали выпрыгивать люди и метаться из стороны в сторону. В первые секунды они смотрелись несмышленными детьми, которые не знают, что делать. Но так происходило ровно до того момента, пока их командир не увидел это безобразие. Раздался оглушительный крик, с чередой емких и нелицеприятных фраз, и практически мгновенно после них солдаты перестали метаться и устремились к танкам, чтобы укрыться за ее броней. И пока солдаты бежали к броне, 3 головных танка открыли огонь. Первые выстрелы советских танков было нельзя назвать удачными, так как они все пролетели, мимо, не причинив танкам противника никакого вреда. Но в то же время они повредили несколько домов, возле которых находились солдаты, и вот им уже досталось. Со стороны обороняющихся появились первые раненые, но этот факт никак не повлиял на обороняющихся. К этому моменту немецкие танки уже были готовы были открыть огонь, что они и сделали. Вновь с десяток снарядов вылетело практически одновременно, и они все были нацелены на вражеские танки. И снова раздались щелчки рикошетов, и только один снаряд попал в каток танка, повредив его. Защитники деревни видели, что их атака не нанесла никакого вреда противнику, и не придумав ничего лучше, они снова начали заряжать орудия своих танков. В то же время к головным танкам колонны уже почти подъехали оставшиеся 2 танка. Они, не останавливаясь на месте, одновременно выстрелили в ближайший танк, и оба выстрела достигли цели. Оба снаряда попали в танк и пробили его броню, а через секунду громыхнуло так, что даже я, не обладая телом, на несколько секунд оглох. Такое произошло со мной, А это были сущие мелочи по сравнению с тем, что происходило на земле. Все находящиеся возле взорванного танка в одно мгновение погибли, а те, кто находились рядом, были или ранены, или оглушены. Но даже в такой ситуации бой не прекратился, а наоборот, защитники деревни, словно получив второе дыхание, начали атаковать еще агрессивней. Но помочь им это навряд ли чем могло. 5Т-34, зная, где находится их противник, уже без особых проблем наводились на цели. Тем более танки противника не были ни замаскированы, ни находились в укрытии, они были словно в тире, где нужно было только попасть в цель. Немецкие танки пытались сопротивляться, но калибр их орудий не позволял пробить броню советских танков, а вот те в свою очередь легко уничтожали вражескую технику, и уже через минуту их количество сократилось вдвое. Все сражение было уже предрешено, и я уже начал потирать невидимые руки в предвкушении развязки. Но тут весь мир вокруг начало трясти, и я начал осматриваться по сторонам, пытаясь понять причину происходящего. Причину стало понятно через мгновение, когда я открыл глаза. «Хватит спать, Инна уже собирается уходить. У тебя минута», — тряся меня за плечо, прошептал Виктор. Сон я не досмотрел и, конечно, сожалел об этом, но узнать, что происходит с Инной сейчас, было важнее всего, а значит, я сделаю все от себя возможное, чтобы узнать все необходимое. Глава 18. На то, чтобы встать с кровати, одеться и привести себя в более-менее человеческий вид, мне потребовалось не больше пары минут, по истечении которых я был готов следовать за Виктором. Виктор стоял на пороге и всем своим видом показывал мне, как он мной недоволен. «Извини, но быстрее собраться я точно не мог», — грубо ответил я, не понимая, в чем ко мне могут быть претензии. «Учись спать так, чтобы слышать, что вокруг тебя происходит», — вполне серьезно сказал Виктор. «Это вообще возможно? Ведь если чутко спишь, тогда толком и не высыпаешься?» — спросил я, натягивая ботинки. «Ничего сложного нет, ты просто разделяешь свое сознание на двое, и одна твоя половина бодрствует, а вторая спокойно спит», — ответил Виктор. Его слова прозвучали так обыденно, что мне даже в какой-то момент показалось, что мне только что поведали совершенно обыденную вещь. Вот только я очень сильно сомневался, что на такое способно большое количество людей. «Ты меня такому научишь? А то я сильно сомневаюсь, что самостоятельно смогу освоиться с подобной техникой», — спросил я, не прочь побольше узнать о подобной технике. «Выдастся свободная минутка, обязательно научу, а теперь давай догонять нашу подругу». Догонять ее действительно пришлось чуть ли не бегом, уйти она успела довольно далеко, и если бы Виктор не знал, куда она пошла, то мы бы ее уже и не нашли бы. А так, быстрым шагом, практически пролетев несколько кварталов, мы ее догнали. Приближаться близко мы к ней не стали, но при этом больше не упускали ее из виду. Инна шла одна, ни к кому не приближаясь, словно держа между собой и другими незримую границу. Вот так мы и шли, держа границу и не выпуская девушку из виду. Единственный раз у нас только возникли проблемы, когда пришлось сокращать расстояние и приближаться максимально близко к Инне. Она дошла до остановки трамвая, и нам так или иначе пришлось подойти максимально близко. Мы встали в очередь и, спрятавшись за группой людей, стали к Инне спиной. Так мы простояли не меньше 5 минут, и с каждой пройденной минутой мне казалось, что Инна нас увидит. Но время прошло, и к остановке подошел трамвай, а нас так и не заметили. Следующим шагом стала поездка в трамвае, и тут мы точно были близки к провалу, но Инна лишь скользнула по нам взглядом и, повернув голову в сторону окна, больше не смотрела в нашу сторону. Покатавшись полчаса на трамвае, мы добрались до нужной Инне остановки, где вышли большой группой. Выйдя из трамвая, мы снова немного отстали от девушки и, стараясь не привлекать внимания, пошли за ней. На этот раз идти пришлось недолго, и буквально через 5 минут мы увидели, как Инна остановилась у ворот какой-то фабрики. «Что будем делать?» — спросил я, поглядывая на девушку. «Пошли к ней, вон она нам рукой машет», — хмуро сказал Виктор. Действительно, Инна смотрела прямо на нас и махала нам рукой, тем самым показывая, чтобы мы к ней подошли. Вилять смысла не было, и мы с Виктором пошли к нашему куратору. И я уже начал подозревать, что сейчас мы получим по самое не могу. «И какого черта вы здесь делаете?» — недовольно спросила Инна. Вопрос был простым, и ответить на него было несложно, но вот почему человек, который все это затеял, молчал, словно рыба. Я глядел на Виктора и понимал, что тот колоться не собирается, а значит, мне придется самому все объяснять. «Мы хотели погулять», — заговорил я, пытаясь найти оправдание, но договорить мне не дали. не нужно врать, говори правду». Хмуро поглядывая на нас, заговорила девушка, и говорила она таким тоном, что спорить с ней не хотелось. «Мы хотели узнать, куда ты все время ходишь, вот и решили проследить. Мы же беспокоимся за тебя и не...» Опять заговорил я и во второй раз попытался выкрутиться. «За себя вы беспокоитесь», хмуро поглядывая на нас, сказала Инна. «На работу я хожу». «На работу?» — удивленно спросил я. «Конечно, или вы думаете, что деньги нам с неба падают?» «Вот все и стало на свои места», наконец-то заговорил Виктор. «И почему ты нам об этом раньше не сказала? Ты думаешь, одна троих сможешь прокормить? Но ведь как-то мы эти 4 месяца прожили. Все понятно, теперь такого не будет. Я завтра устраиваюсь на работу», твердо сказал Виктор. «И я тоже», решил вставить я свои 5 копеек. «Ты ни на какую работу не пойдешь», чуть ли не хором сказали Инна и Виктор. «Я-то могу никуда и не ходить, но если вы оба будете работать, тогда я буду один в квартире, и по вашему мнению это не будет еще более худшим вариантом». «Как же с вами трудно», вздохнув, заговорила Инна. «Хорошо, вечером об этом поговорим, а пока мне пора на смену». Больше задерживать Инну мы не стали, и она, развернувшись, отправилась к воротам фабрики, а мы отправились обратно на квартиру. Всю поездку обратно мы молчали, но думали мы явно об одном и том же. Все оказалось настолько банально, что слов просто не было. В итоге, оказавшись на квартире, я перекусил, после чего сел за книги, стараясь хоть так скоротать время до прихода куратора. Но как бы я ни старался отвлечь себя, время все равно текло медленно, и казалось, вечер никогда не наступит, но ничего не бывает вечным. За окном в конце концов потемнело, а в скорости появилась Инна. «И где вы, горе следопыты?» Еще не раздевшись, прямо с порога закричала девушка. «Прояви дедукцию и попробуй нас найти в однокомнатной квартире», съязвив, прокричал в ответ Виктор. А вот и обиженка голос подала. «К Вове у меня претензий никаких нет, он все-таки не оперативник, и знаний у него не кот наплакал, но ты же, Витя, уже не раз участвовал в слежке, и скажи мне, как ты мог так опростоволоситься? А кто сказал, что я не специально? Можешь это лапшу вешать кому угодно, но не мне. То, что ты хотел незаметно за мной проследить, это неоспоримый факт, но сделал ты это явно небрежно, квалификацию теряешь», говорила совершенно спокойно Инна, но в словах, которых она произносила, легко читалась издевка. «Сидя в этих 4 стенах, и не такое может произойти. Я это уже поняла по вашему поведению и спешу вас обрадовать. Я для вас обоих подыскала работу», игриво улыбнувшись, сказала Инна. «И что за гадость ты нам подыскала?» Подозрительно поглядывая на девушку, спросил Виктор. «Да там ничего такого, работа по твоему профилю», продолжила улыбаться Инна. «Кто-то мне будет платить за то, что я ничего делать не буду». «Практически угадал, не работа, а мечта. У тебя, кстати, Вова, та же самая работа будет, так что под присмотром ты все так же останешься». «И что мне предстоит делать?» — спросил уже я. «Завтра узнаете, а пока пусть для вас будет загадкой место вашей будущей работы. Злая ты, уйдем мы от тебя. Думаешь, я бы расстроилась? Мне бы, наконец, выдохнуть можно было бы, а то с вами ненормальной работы, не личной жизни. Вот теперь мне стало понятно, что с нашей девочкой творится», усмехнувшись, сказал Виктор. «На твоем месте я бы вообще помалкивала. Виктор, лучше не доводи до греха, а то потом 5-й угол начнешь искать», огрызнулась в ответ Инна. После ее слов мне стало понятно, что лучше нашего куратора пока не трогать. То же самое, по-видимому, понял и Виктор, потому что перестал подкалывать девушку. А дальше все снова разбрелись по своим углам, а я сидел и радовался переменам. Мне было все равно, кем я буду работать. Самое главное, что я смогу не только выбраться из квартиры, но и пообщаться с людьми. В общем, я не мог дождаться завтрашнего дня, и даже сон, который снился мне ночью, промелькнул как что-то малозначимое. Хотя он таким по сути и был, в нем кроме мелкого позиционного сражения ничего больше не было. Лучше бы я досмотрел сражение между танками, но права выбора у меня не было, а потом наконец-то настало утро и меня разбудили. А уже через час я проходил через ворота фабрики, возле которой мы были вчера, а еще через 5 минут меня с Виктором подвели к огромному мужчине и быстро с ним познакомили. Этого мужика звали Герасимом, и он был старшим грузчиком на кондитерской фабрике, и по совместительству в ближайшем будущем он будет моим начальником, тем, кто будет давать мне работу. Но это будет позже, а пока он познакомился с нами, объяснил суть несложной работы, после чего повел нас в отдел кадров. Оформили нас в течение 20 минут, после чего мы получили рабочую одежду и нас отправили к одному из складов. и с этого момента у меня началась физически направленная и не требующая никакого умственного вмешательства работа. И только сейчас я понял, что надоевшая мне жизнь в четырех стенах была не такой и плохой, но сожалеть было уже поздно. Теперь моя жизнь сводилась к тому, что днем я таскал тяжелые мешки из пункта в пункт, а ночью я видел сны с боями в Испании. Жизнь вроде бы и сделала небольшой поворот, но ничего существенного не изменилось. Единственное, что существенно изменилось, так это то, что досуга стало меньше. Зато теперь Инна стала жизнерадостней, и Виктор уже не искал никаких подвохов, не желая себе новых приключений на пятую точку, и теперь все всех устраивало. Вот таким образом и пробежало чуть больше года. Буквально три месяца назад мы своей уже сроднившейся командой отметили 1938 год, а сейчас я ждал новых значимых событий в истории. Германия буквально в считанные недели должна была присвоить себе территории Австрии, а это значило, что в скором времени случатся события, которые приблизят всех еще на один шаг к Великой войне. А пока нам всем оставалось ждать. Кстати, события в Испании за этот год развивались очень интересно. В какой-то момент я даже начинал ловить себя на мысли, что благодаря помощи СССР в Испании победят республиканцы и тем самым весь мир узнает о мощи Красной силы. Все к этому и шло, так как поначалу нерасторопная и чудом сдерживающая натиск националистов республиканская армия, после появления союзников начала давать отпор. Я видел, как советская техника, пусть и нелегко, а местами совсем нелегко, давила любое сопротивление. И если бы все так шло и дальше, тогда республиканцы однозначно бы победили, что наверняка привело бы к непредсказуемым последствиям. Об этом я как раз и говорил Молотову, и в тот момент мои аргументы принимались как должно. Но с тех времен уже прошло много времени, и мои аргументы могли быть пересмотрены. Поэтому я не был уверен ни в чем и в последнее время просто наблюдал за тем, что происходило в Испании. А там происходили очень интересные события. Если в начале войны советская техника, столкнувшись с противником, тут же пыталась его уничтожить, то уже через полгода после предоставления помощи советская техника и люди, ввязавшись в бой, наносили значительный урон, и в момент, когда до разгрома оставалось совсем немного, техника начинала отступать, после чего и вовсе покидала поле боя. Союзники этому наверняка были не рады и высказывали свое несогласие происходящему, но кто же спрашивал их мнение? А совсем недавно начали происходить и вовсе вопиющие, по мнению республиканцев, события. Советские войска, встретившись с противником, вступали в бой и, сразу дав отпор и сбив спесь, выходили из боя. И только изредка происходили бои, где у советов не было возможности отступить, и тогда воевали, пока войска националистов не были разгромлены. А в последний месяц практически все сны, что я видел, были без участия советов, как будто почти все советские войска были выведены из Испании. Мне теперь стало казаться, что республиканцы бросили на произвол судьбы и войска Франко, и сам Франко теперь без сомнений придут к власти. Но это будет потом. А пока война еще продолжается и, по идее, будет длиться еще не меньше года. И через год в историю вступят основные силы, которые и начнут разыгрывать главную партию. А пока мне остается только наблюдать за происходящим и ждать, когда пройдут мои 20 лет. «О чем мечтаешь, Вова?» – спросила Инна, подойдя ко мне. «О выходных, так хочется лечь на диван, вытянуть ноги и почитать книгу. Кому ты сказки рассказываешь? Я же знаю, о чем ты думаешь. Ты лучше скажи, не пора ли нам менять жилплощадь? Почему ты решила, что нам пора съезжать? Да ты время в каком-то приподнятом настроении находишься, словно готов к чему-то новому», внимательно глядя на меня, спросила Инна. «Переезжать я точно не собираюсь, а вот изменения в мире я жду. Думаю, скоро ты мне принесешь несколько газет с интересными статьями, и вот тогда мы будем смотреть, что нам делать дальше. Что-то интересное намечается. Незамеченным этот факт точно не останется, а заодно тем, кто понимает, станет ясно многое. Опять ты загадками говоришь, нет, чтобы сказать все своими словами», сделала замечание девушка. «Можно и своими словами сказать, но ведь тогда неинтересно будет. А так представь, какой полет мысли открывается», сказал я и закатил глаза к потолку. «Ну и нудный ты, я не представляю, какая девушка с тобой выдержит. Меня выдержать проще, чем выжить рядом со мной. Все, с тобой просто невозможно разговаривать. Пойду я лучше на кухню». С момента разговора с Инной не прошло и двух недель, как она мне купила газету и, хмуро поглядывая на меня, передала мне ее в руки. При этом она не сказала мне и слова, только смотрела мне в глаза и продолжала молчать. Я же взял газету в руки и на первой же странице увидел заголовок «Гитлеризация Австрии». А дальше в статье рассказывалось про аншлюс и то, как немецкие войска маршируют по территории Австрии. Само собой, сопротивления никакого не было, тем более тогда, когда защитить тебя некому. Ты этого ждал? Да. Когда следующую газету я тебе принесу? Не отводя от меня взгляда, спросила Инна. Не так и долго осталось, чуть больше полугода осталось подождать, честно ответил я. И что будет в той газете? Если будешь вновь вилять, то лучше просто не отвечай, все равно без разгадки я не пойму твой ребус. Очень скоро за Австрией последует и Чехословакия, честно ответил я. Можно, конечно, было не отвечать, но это не имело никакого смысла. Повлиять мы все равно ни на что не сможем, особенно в тех моментах, где даже от страны мало что зависит. Но разве мы дадим захватить братский народ? Я понимаю, когда речь идет об Испании или Австрии, они нам по сути никто, но Чехословакия, это же наши братья, неужели мы дадим их в обиду? Дадим, у нас не будет другого выхода, мигом загрустил я. Но ведь такого не может быть, мы же обладаем такой армией и силой, и неужели мы не сможем им помочь? Нам не дадут этого сделать. Польша не даст нам коридор до земель Чехословакии, а пройти силой будет означать развязать войну со всей Европой. Никакие уговоры с Польшей не помогут, она нас терпеть не может. А силой пройти через Польшу будет означать, что на их стороне будет Германия и ее союзники, а с ними нам связываться еще слишком рано. Тем более некоторым их союзникам мы еще не продемонстрировали силу. Сколько ты мне рассказал, как ты живешь, зная все это? Так и живу, что тут такого? Ты же живешь, зная много другой информации и ничего с собой делать не собираешься. Все равно не могу понять, если наши правители знают, что будет, то почему? Потому что иногда просто нельзя по-другому. Если вмешаться раньше, то можно сделать только хуже. Ведь далеко не всегда благие дела в итоге заканчиваются хорошо. Да и самое главное, политика – дело грязное, тут как ни крути. А о своей стране и народе нужно думать в первую очередь. Этого я действительно не смогу понять. Тебе и не нужно, пошли собираться на работу. Кстати, куда Виктор сегодня делся? Он себе подружку в нашем подъезде нашел и теперь бегает туда периодически. Ты этого разве не заметил? Удивленно спросила Инна. Я думал, он пробежками занимается, решил пошутить я. Конечно, пробежками, ведь в марте месяце именно ими лучше всего заниматься. Самое главное, чтобы с пробежки вовремя возвращался, а то мы из-за него можем на работу не успеть. Вова, ты можешь сказать, чего именно ты ждешь? Я не поверю, что ты тут просто так. Инна хотела договорить свой вопрос, но тут заскрипела дверь, и девушка замолчала. Поговорим в следующий раз, договорила Инна, а через несколько секунд появился Виктор. Шушукайтесь, а не забыли, что нам уже пора на нашу любимую работу? Тебя только и ждали. И жизнь продолжила свой привычный ритм. Мы ходили на работу, после которой возвращались обратно на квартиру. В общем, все было, как обычно, и ничего не предвещало никаких изменений, но они пришли ночью. Я, как обычно, лег спать и уже приготовился видеть привычное сражение в Испании, где республиканцы уже без шансов проигрывали гражданскую войну. Находиться на высоте 10 и более метров для меня уже давно было привычным делом. И привычным делом я осмотрелся по сторонам, но к моему удивлению я не увидел никаких войск, да и местности строения, которые я видел, слабо напоминали Испанию. И чем больше я вглядывался во все, тем больше приходил к мнению, что я нахожусь где-то в России. Все дома были до боли знакомы, и с каждой секундой я все больше и больше уверялся в своих догадках. А потом мое внимание захватил знакомый гул, гул, который издает паровоз во время прибытия на станцию. Развернувшись вокруг себя, я увидел, как по железной дороге действительно идет два паровоза, которые тянут за собой очень длинный состав. Благодаря тому, что я находился на значительной высоте, я смог хорошенько рассмотреть, что входило в состав поезда. Основную часть состава составляли обычные вагоны, в которых практически со стопроцентной вероятностью находились военные. У меня была причина так думать, и этой причиной была техника, которая находилась в конце состава. На платформах находились в основном танки, но кроме них там были также бронеавтомобили, артиллерийские установки и немного другой техники. Посмотреть было на что, и я наблюдал. Паровоз начал замедляться, и очень скоро скорость его снизилась настолько, что поезд с легкостью мог опередить спокойно идущий человек. Но паровоз продолжал свое движение и двигался до тех пор, пока не переехал станцию. К моменту остановки паровоза первые вагоны уже находились за платформой, а потом из вагонов словно муравьи высыпали люди. Все были в военной форме, и теперь у меня не было сомнений, кто это, но я еще не был уверен, откуда они прибыли. Но все мои домыслы в скором времени решили сами собой. Я увидел, как к станции подъехал черный автомобиль, и практически сразу из него вышли трое мужчин в мундирах. Эти трое мужчин быстро вышли на саму станцию, и к ним тут же подбежало несколько человек. Меня это заинтересовало, и я захотел послушать, о чем они будут говорить. Несколько мгновений, и я оказался прямо над военными. До военных было рукой подать, а самое главное, я хорошо слышал, о чем они говорили. «Товарищ генерал, разрешите доложить?» «Докладывай, полковник», добродушно сказал генерал. «Вверенные мне войска доставлены на родину, порученное мне выполнено, люди получили нужный опыт». «Молодец, полковник, мы внимательно следили за вашими докладами и вполне довольны вашим командованием. Разбор полетов сделаем через 2 дня, а ты за это время подготовь кандидатов на повышение». «Сделаем, товарищ генерал. Можно вопрос?» «Задавай, заслужил. Почему мы не выиграли? У нас же были все шансы это сделать». «Я бы рад тебе ответить на этот вопрос, полковник, но сам не знаю ответ на этот вопрос. Это решение ставки, и только они знают все цели и задачи этой операции, но раз вас вернули, значит, вы все выполнили, и больше ваше присутствие там не требуется». «Спасибо, товарищ генерал, за ответ. Можно последний вопрос?» «Если только последний. Все части выводятся из Испании. А ты много хочешь знать, полковник? А ты случаем не шпион? Как вы могли подумать такое, товарищ генерал? Я переживаю за своих товарищей, да и мои подчиненные интересуются этим вопросом. Можешь передать своим товарищам, что хоть это и военная тайна, но в течение месяца все части окажутся дома. Спасибо. Ну как тебе, Вова, нравится наблюдать за людьми со стороны? Я был так сосредоточен на диалоге военных, что не сразу понял, что ко мне обращаются. Вова, ты опять меня игнорируешь? И только в этот момент я понял, что обращаются именно ко мне, и, повернув голову туда, откуда исходил женский голос, я увидел до ужаса знакомую девушку. «Не говори сейчас, что ты увидел привидение», — улыбнулась девушка, а у меня от ее улыбки побежали мурашки. «Кейси, да это именно я, а ты, я смотрю, жив и здоров и вовсю пользуешься моими дарами. Как думаешь, для чего я тебе позволяю все это видеть?» «Думаю, сейчас я это и узнаю». Глава 19. Находится над местом, где было чересчур оживленно. Там, где происходила выгрузка не только солдат, но и разнообразной техники, уже было не так интересно, не из-за того, что происходило внизу. Причиной этому была всего лишь одна девушка, которая находилась от меня на расстоянии чуть большим, чем протянутая рука. Эта девушка смотрела на меня и хитро улыбалась, а я по-настоящему не знал, чего от нее ожидать. «И долго ты будешь думать, что же мне сказать?» Прервала молчание девушка. «Мне просто интересно. Меня же вроде бы в наказание за дерзость отправили в прошлое, в котором я наверняка чему-то должен научиться. И при этом я же почти наверняка не должен вернуться раньше срока в свое время. И вот мне совершенно непонятно, что могло измениться». «Ничего не изменилось, я просто решила тебя проведать, а заодно и узнать, что ты надумал. Ведь прошло уже достаточно времени, и я не поверю, что ты не сделал никакие выводы». «Определенные выводы я сделал, видишь, я больше не грублю», ехидно улыбнувшись, сказал я. «Это, конечно, большой прогресс, но я ожидал чего-то большего. Уж даже не знаю, чего можно больше ждать, вокруг меня и так предостаточно изменений, и думаю, что ты в курсе всего происходящего, ведь не зря ты мне предоставила такую возможность наблюдать за тем, к чему я хоть и отчасти, но приложил руку. Все, что происходит вокруг тебя, не так важно, по сравнению с тем, чего ты смог добиться лично ты сам. Не знал, что успехи отдельного индивида важнее того, что происходит в огромной стране. Тем более от этой страны зависит очень многое. Я, конечно, очень рада за то, что ты переживаешь за свою родину, но поверь мне, это совершенно не главное. Проходят годы, за ними десятилетия, а там и века стираются в памяти людей, но при этом в каждом прожитом людьми времени есть то, что обязательно нужно исправить. Если вкратце, то людям всегда будет что исправлять, и в рамках истории людей это будут наверняка значимые события, и они будут сильно влиять на всю историю в целом, но как всегда есть веское «но». Эти все события будут важны только для людей, и при этом со временем они затрутся, и их значимость станет менее весомой и не такой яркой. «И к чему ты клонишь? Ты же сама сказала, что скажешь, все коротко и понятно, а ты все равно дерзишь», — улыбнувшись, сказала девушка. «Ну ладно, я сама немного увлеклась. Если действительно сказать кратко, то все сводится к одному. События, происходящие в мире, не так важны в сравнении с тем, что происходит в тени и скрыто от глаз большинства». «И что же происходит в тени?» — спросил я и постарался спрятать весь скепсис, который у меня старательно вылезал наружу. «Я думала, ты уже догадался. Мне даже стало интересно, о чем же я должен догадаться. Если со стороны тебе все кажется простым и понятным, то для меня оно таковым точно не является. Я даже не понимаю, к чему ты все клонишь. Под твои слова можно подвести все что угодно, особенно тогда, когда не знаешь, от чего отталкиваться. А раскинуть умишком и хорошенько подумать у тебя не получается? Умишком я, конечно, могу раскинуть, но для этого мне потребуются внешние факторы, да и думать после этого я точно не смогу. В твоем понимании твои шутки, может, и являются шедеврами юмора, но в моем присутствии ты так не шути, а то я. И что для меня изменится? Я хуже жить начну или ты меня просто убьешь? Что для меня поменяется? Если ты считаешь, что у тебя все плохо, то значит, у тебя еще не наступали трудные времена. Спорить, как я вижу, не имеет смысла, да и объяснять у меня нет никакого желания. А еще мне не хочется тебя злить и хочется все закончить на позитивной ноте. Боишься? — заулыбавшись, спросила Кейси. — Не очень, но и ухудшать имеющиеся отношения у меня также нет никакого желания. Ты же пришла ко мне с определенной целью, вот я и хочу узнать, что же тебя привело ко мне. А ты действительно повзрослел, не ожидал от тебя подобного. За это ты заслуживаешь, чтобы я открыла перед тобой часть правды, — сказала Кейси и замолчала, и по ее лицу не было понятно, обдумывает она, что мне сейчас сказать, или просто взяла паузу, чтобы за мной понаблюдать. Надеюсь, это не будут пустые слова, услышав которые, я не узнаю для себя ничего нового. Ты язва, но раз я обещала, я сдержу свое слово. Слушай внимательно и запоминай, наша с тобой встреча не была случайностью, и даже то, как она прошла, было запланировано. Так или иначе, наша встреча закончилась бы тем, что ты очутился здесь. Но для чего это все нужно было? Для того, чтобы ты начал развивать свои способности. По большому счету, ты обычный ученик, который проходит обучение. Получается, что я сейчас учусь, но чему? — задал я вопрос, но не успев получить на него ответ, заговорил снова. Но как же мир, в который вы меня направили? Он же после моего вмешательства полностью изменился. Не сказала бы, что полностью, но ты на него знатно повлиял, и после твоего вмешательства этот мир точно не будет прежним. Этот мир? Постой, ты думал, что это мир, в котором ты живешь? — удивленно сказала девушка. — А это не так? — Нет, конечно, это всего лишь один из многих миров, в которых наши ученики проходят обучение. Получается, я не один ученик? — задал я вопрос, а сам в это время пытался переварить услышанные слова. — Ты думал, ты особенный? — усмехнувшись, сказала Кейси. — Ты один из многих и отличаешься от простого человека лишь тем, что ты научился осознаваться во сне. И можешь поверить мне, это пусть и важный шаг, но для избранных мира сего это лишь первая ступенька по безграничной лестнице. — Я сейчас не совсем понимаю, о чем ты говоришь, — сказал я честно. — Не удивлена. В общем, ты сейчас проходишь обучение и, если ты с ним справишься, тогда ты перейдешь на следующую ступеньку и сможешь вырваться из бесконечного круговорота перерождений. — И как мне вырваться из этого круга? — Думаю, просто прожить 20 лет будет маловато. — Все верно, спрятаться и отсидеться не получится, нужно развивать, но не только себя, но и мир вокруг себя. И для чего это нужно делать? А вот это не так и просто объяснить. Если точнее сказать, все вроде бы логично и понятно, но в то же время главная цель не лежит на поверхности, а как бы находится за ширмой, и ее так сразу и не увидишь. Опять общие фразы, под которые можно подвести практически все что угодно. Что же скрывается за этими словами? — Много чего скрывается, но для тебя сейчас нужно одно. Тебе нужно стать сильнее. — Это понятно, но теперь, пожалуй, самый главный вопрос от меня. Зачем тебе это нужно? — У меня есть свой интерес в новых людях, особенно когда они становятся не пустышками. — У тебя есть на меня планы? — заинтересованно спросил я. — Есть. — А для этого ты должен стать сильнее, и при этом не умереть, хотя последнее не так и обязательно. — А можно поподробней? — Можно, но только когда ты станешь действительно сильнее и уже не будешь представлять собой бесполезную тушку. А для этого развивайся, и помоги не только себе, но и своей стране. Тебе осталось прожить чуть больше 10 лет, постарайся все успеть, времени у тебя хватает, но в то же время его всегда будет не хватать. Хорошие пожелания, это напутствие, в твоей жизни начинается самый трудный этап и сделай все возможное, чтобы мы еще не раз встретились. Удачи!